или ее кладут в ящик и перепиливают прямо пополам. Или она отклоняется от равновесия и стоит так, держится только силой магнетического луча. Или плывет по воздуху, будто утка по реке. Я, сами понимаете, был заворожен этими чудесами, заворожен куда больше, чем всякими там заводными автоматами или заезжими парижскими ловкачами, специалистами по мнемотехнике. Я был заворожен и в то же время охвачен ужасом. Да-да, сэр. И сколько ни старался отец объяснить мне, как такие вещи делаются, до меня ничего не доходило. А отец и сам был фокусник не из последних. Он упражнялся в этом искусстве, чтобы коротать время на палубе китобойца, так он говорил. Но я с самого начала подозревал, что дело не только в том. Садясь обедать, он не мог себя сдержать. У него вдруг начинала пропадать ложка. Во внутреннем нагрудном кармане он носил фальшивую бороду. Зачем, не знаю. Но теперь, когда я стар и повидал кое-что в жизни, приезжая в родной город, я и сам запасаюсь бородой. Как рассказчик он пользовался широким признанием. Чем рассказ невероятнее, тем убедительнее он его излагал. Раз вблизи Гибралтара он имел дело с морской дивой. Так он нам однажды признался при всех соседях, которые, как обычно, набились к нам в гостиную его послушать. И до того правдоподобно все описал, что мать-бедняжка про себя страшно разозлилась и чуть не исчахла с досады. С колодой карт в руках он был гроза для всех и так легко брал прямо из воздуха монетки, что жизнь бы ему, кажется, в роскошных хоромах. «Ловкость рук, мой мальчик, жульничество чистейшей воды», — так он приговаривал. «Вот тебе весь секрет житья богатого и счастливого», — и ухмылялся по обезьяне. Но я отвлекся. Сильнее всего трепетала моя душа, когда Флинт гонял свою дочку по минувшим временам и строгим учительским тоном, будто вся человеческая история с ее катаклизмами — это так себе небольшое путешествие, и припомнить его не ахти какой труд, только скучно, неинтересно, вот и вылетело из головы. Спрашивал у нее, по желанию публики, разные подробности жизни Древнего Рима, Египта, Вавилона или затерянных золотых цивилизаций Индии. Освещение в зале тускнело, тихо играл рояль. Белое платье девочки светилось, как облако в лунном луче, и лицо ее с огромными печальными глазами мерцало, словно диск луны, отраженный в винно-черном лоне моря. Своим ясным нежным голоском она повествовала о потопах, войнах, голоде, об убийствах без счета в чаще леса и под сводами храма. Профессора-историки, призванные для проверки, не находили слов. У меня перехватывало дыхание, а он отсылал ее еще дальше. И вот она говорит, торжественно и мрачно звучит ее речь. И перед моими глазами встают картины, куда более явственные, чем стены зала и занавесы залового бархата, и чем загадочная музыка, которую играет на рояле Флинтов топер в серебряном тюрбане. Он отсылает ее в жилище первобытного человека, где по стенам пещер сочится вода. Она говорит о диких антропофагах, полузверях, полулюдях, жмущихся к кострам и в страхе шепчущих друг другу о змеях. Мне начинает мерещиться что-то неладное. Я цепляюсь за родителей. Со всех сторон вокруг меня летают огромные, белые, как снег, птицы. Взмывают в вышину, камнем падают вниз, гогочут, раскинув крылья от стены до стены и, навострив когти, глаза и клювы, бьются со змеями, что извиваются в проходах амфитеатра. Я заорал. Всю жизнь, мне было тогда уже лет 9, я видел краем моего плохого левого глаза странные тени. И теперь Флинт, пусть хоть 100 раз мошенник, облег их в телесную форму. Он убедил меня, что они не менее реальны, чем Парфенон. А такой человек, как Флинт, раз уж запустит в меня коготь, пожалуй, населит ими весь мой мир. Этого я допускать не собирался. Хватит с меня бесконечных ночных кошмаров, про отцовских китов, а то и похуже, про призраков и зеленокудрых золотоглазых морских див. Я готов был отбиваться отчаянно до последнего дыхания. Нет уж. В эти ваши мистические странствия Джонатана Апчерча не заманишь, говорю я себе. Никаких заигрываний с таинственными глубинами, где громы гулки и грохочут, копя свой гнев, и небеса подобны аду. Словом, говорю вам, я заорал. Флинт сразу обернулся, раскинув руки и взметнув фалдами фрака, и ужасное его лицо, как мне потом рассказывали, осветилось злобным торжеством. Он уставил на меня свой стальной взгляд, желая закрепить столь картинный эффект. Но оказалось, что я гляжу не на него и не на девочку, и тогда он стал в тревоге озираться, следуя за моим взглядом. Посмотрела по сторонам и девочка, но встретилась глазами со мной и тоже закричала.